Глава 50. Саммер. Мы заходим в просторный коридор, который тут же озаряется ярким светом. Вся стена с левой стороны от меня полностью отделана зеркалом, и я смотрю на Лиама в отражении. В моих широко распахнутых глазах плещутся растерянность с легкой примесью паники. В глазах Лиама смешинки. «Если ты решил устроить ужин у себя дома, зачем тогда я наряжалась в это дурацкое платье?» «Потому что я тебя попросил». Лиам улыбается, обнимает меня за талию и ведет дальше, вглубь дома. «Я подумала, здесь тебе будет комфортнее общаться, чем в ресторане, в окружении незнакомых людей. И держу пари, ты умирала от желания побывать у меня в гостях». Это еще мягко сказано. Я с любопытством разглядываю пространство вокруг. Его дом слишком велик для одного человека. Хотя он гораздо меньше, чем особняк Пола. Но масштабы все равно поражают. А может, я просто привыкла к его уютной квартире. По сравнению с этим домом, она теперь кажется мне крошечной. Сколько тут комнат? Немного. Спален всего 6. Ванных 8. Действительно, немного. Всего-то 6 спален. У Пола их 10. Криво улыбается Лиам и ведет меня в гостиную. Первое, что бросается мне в глаза, это плазменный телевизор чуть ли не во всю стену. На журнальном столике стоит игровая приставка, а напротив, конечно же, огромный широкий диван из светлой кожи. Я смотрю, у тебя слабость к большим телекам и большим белым диванам. Да, у меня все большое. Мы идем дальше и попадаем в просторную светлую кухню, в которую я сразу же влюбляюсь. Оказывается, Лиам любитель стиля минимализм. Стены белые, столешницы отделаны светло-серым мрамором. Ничего лишнего. Никаких милых фартуков или варежек для готовки. Даже разделочной доски нет или ножей. Абсолютная чистота и порядок. Сразу становится понятно, что этой комнатой он пользуется редко. Я вижу стеклянную дверь с выходом на уютную террасу с барной стойкой, барбекю и бассейном. Дом стоит на холме, со всех сторон окружен густой листвой. Из заднего двора открывается впечатляющий вид на панораму Лос-Анджелеса. Красота какая! У тебя тоже есть бассейн. Класс! Ага, вода теплая, так что можешь даже поплавать. Только голая. Я оборачиваюсь к Лиаму и закатываю глаза, на что он смеется и подталкивает меня вперед. Наше маленькое путешествие быстро заканчивается в столовой. Я вижу длинный стеклянный стол, заставленный различными блюдами и закусками, и ахаю. «Ничего себе! Мы ждем кого-то еще?» «Нет, это только для нас двоих. Есть хочешь?» «Пока нет. Я хочу экскурсию. По твоему огромному дому». «Окей, но это выйдет короткая экскурсия, иначе тут все остынет». «Что еще тут есть, кроме спален?» Спрашиваю я, пока мы поднимаемся на второй этаж по изогнутой черной лестнице из стали. Спортивный зал, домашний кинотеатр, всего понемногу. Как удобно. Охренеть. Мы оказываемся в широком коридоре со множеством дверей. Столько комнат, констатирую я, и Лиам кивает. Ты можешь даже выбрать себе одну. Зачем мне выбирать себе комнату? «Должна же ты где-то ночевать, когда будешь оставаться у меня», — заявляет он, и я прыскаю. «Смешная шутка». «Я не шучу, крошка. Вон там комната Тайлера. Обычно он зависает в ней, когда приезжает». Мы идем в дальний конец коридора, и Лиам распахивает для меня дверь, пропуская внутрь. Обычная, ничем не примечательная, но уютная спальня с окнами во всю стену и красивым видом на листву и холмы. Напротив комната Саши. Лиловое покрывало и аромат духов с ноткой груши вызывают на моем лице улыбку. Сразу чувствуется присутствие подруги. Все остальные комнаты свободны, а в том конце — моя спальня. Лиам указывает рукой в противоположный конец коридора, и во мне вспыхивает любопытство. Я хочу посмотреть. Лиам с улыбкой берет меня за руку, и через несколько секунд мы попадаем в просторную светлую комнату в серых тонах. Здесь есть выход на застекленный балкон, где стоит круглый белый столик, небольшой диванчик серого цвета и куча зеленых цветов. Ого, не думала даже, что он любит цветы. У него очень уютно. Большую часть спальни занимает огромная кровать. Напротив столик из темного мрамора и огромный телевизор. И, конечно же, игровая приставка. Играть любишь? Люблю. Мило, тебе подходит твоя спальня. Ты так считаешь? Его голос раздается прямо около моего уха, и я вздрагиваю. Я не заметила, как он подошел. Да. У меня очень удобная кровать. Гарантирую тебе, что в такой ты еще не спала. О, я даже не сомневаюсь. У тебя есть шанс сделать это сегодня. Он щекочет своим горячим дыханием нежную кожу на моей шее, и волосы на затылке становятся дыбом. Я чувствую спиной жар его тела через тонкую ткань платья и еле сдерживаюсь, чтобы не прижаться к нему, как в теплой печке. Я знаю, что он флиртует и просто шутит, но этого становится достаточно, чтобы моя фантазия разбушевалась и представила мне все то, что мы могли бы сделать на этой огромной кровати, в красках. От этих мыслей я тут же становлюсь пунцовой, и до меня только сейчас доходит, где я. Я у него дома, в его спальне, в месте, где он сладко спит, возможно, абсолютно голый, и набирается сил, где все пропитано его запахом. Я нервно сглатываю. Лиам обходит меня, смотрит сверху вниз и проводит большим пальцем по моей пылающей щеке. «Что это ты представляла тут, пока стояла и пялилась на мою кровать в течение нескольких минут?» «Мне хочется провалиться сквозь землю от стыда». «Как ты заваливаешь на нее очередную легкомысленную девицу?» «Врешь», — он усмехается. «Но мне нравится, какие развратные мысли крутятся в твоей головке. В моей кровати никто не спит, кроме меня». «Рада за твою кровать», — мило улыбаюсь я. Харрис вдруг хватает меня за талию. Я взвизгиваю и не успеваю опомниться, как уже лежу на спине, утопая в мягком матрасе. «Ты что творишь?» Я тут же пытаюсь подняться, но это трудно. К тому же Харрис навис надо мной и, оперевшись коленом рядом с моим бедром, вновь толкает меня обратно, прижимая мои запястья к матрасу. «Лишаю девственности свою кровать», — заявляет он, и я буравлю его гневным взглядом. «Как это понимать?» Лиам улыбается, склоняется к моему лицу так близко, что кончик его носа касается моего. Я лежу и не двигаюсь, даже не дышу. Мне не страшно. Интересно. Я не чувствую от него опасности, какую испытывала в компании Элиаса. Знаю, что Лиам меня просто дразнит. «Моей кровати еще не касалось тела девушки, так что ты у нее первая. Поздравляю тебя, Рит. Понравилось?» «Ты идиот!» — рычу я и начинаю извиваться под ним. «Я тебе сейчас нос откушу!» «Проголодалась?» «Да, я голодная!» «Я вижу. Очень голодная!» Харрис усмехается и поднимается на ноги, одним рывком утягивая меня за собой, точнее, на себя. Я тут же его отталкиваю и поправляю платье. «Еще раз так меня завалишь, получишь хлеще, чем Элиас!» «Это заводит!» «А теперь давай уже, наконец, поужинаем. Я реально проголодался».